Глава 23. Со швеями я просидела часа два-два с половиной. Мы обсуждали фасоны, отделку, длину. Я хотела сшить вещи, которые могла бы спокойно носить как дома, так и на людях. Закончив обсуждение, я вернулась в свою спальню и собралась остаток дня посвятить планированию. То есть составлению списка дел, как неотложных, так и тех, которые могут потерпеть. Но в дверь очень не вовремя постучала служанка. «Ваше сиятельство, к вам гонец от императора!» Фраза прозвучала похоронным набатом, по крайней мере для меня. И я сразу же подумала о Стивене. Ведь он племянник, да? Ну, императора. Значит, мог повлиять на дядю? Хотя бы теоретически. И за гонца благодарить его или нет? В любом случае следовало встать и идти встречать гонца. И вот спрашивается, к чему такие церемонии? Почему просто не прислать вестника? Я ворчала про себя, но шла. Сначала по коридорам, потом спускалась по ступеням лестницы. Гонец, высокий худощавый мужчина средних лет, одетый в темно-коричневый костюм и такого же цвета берет и ботинки, ждал меня в холле. Один. Стивен, если и знал о его появлении, предпочел не показываться мне на глаза. Видимо, все еще обижался на ту мою случайную фразу. «Ваше сиятельство!» При виде меня гонец поклонился в пояс. «Его императорское величество приглашает вас на бал по случаю своего 50-летия». Мне подали конверт с золотым тиснением. «Бал. Персональное приглашение». И почему я не удивлена? «Передайте его величеству мою благодарность. Я обязательно появлюсь на балу», — проговорила я, принимая конверт. Гонец еще раз поклонился и удалился. Входная дверь закрылась. Я распечатала конверт. «Через 3 дня!» Внезапно послышался у меня за спиной голос Стивена. Я вздрогнула. «Вот же!» Подкрадывается, как большая хищная кошка. «Прости, я не хотел тебя пугать». «Не хотел, но напугал», — проворчала я про себя. Вслух же спросила. «И в чем мне появиться на балу? В приглашении ничего не говорится на этот счет». «Любое парадное платье». «Ясно. В чем угодно приходи. Только появись перед лицом императора. Пусть на тебя посмотрит, одобрит тебя. А там и о помолвке можно объявить». Я почему-то не сомневалась, что именно так и случится. Недаром Стивен появился здесь, недаром приглашение принесли. Нет, все спланировано. Ну или же мне пора лечиться у психиатров, которых нет в этом мире. «Хорошо, я учту», — кивнула и тут же добавила. «Но если не попаду в тон общего собрания, валить все буду на тебя». Стивен улыбнулся. «Я не против. Ты поужинаешь со мной?» «Здесь?» — уточнила я, удивившись формулировке. «В волшебной флейте». «В ресторане, что ли?» «Боги, ну какой ресторан, когда есть вкусная домашняя пища?» Договорились. Пришлось наступить на горло собственному недовольству. Мне еще завтра обращаться к Стивену за помощью, ну и, может, за деньгами, если совсем уж обнаглею. Мы договорились встретиться здесь, в холле, в строго определенное время. И я поднялась к себе. Следовало продумать наряды сегодня и через 3 дня. Бал. Императорский бал. А за ним возможная помолвка. «Аделина! Ну почему, а?» Ты натворила дел, а я все это разгребаю. Что тебе стоило перестать дурить голову Стивену? Тогда он точно оставил бы меня в покое. Ну какой бал, господи ты боже мой! Где я, землянка, и где этот бал? Я же танцую, как подстреленная утка. Причем подстреленная в обе лапы. Так, ругаясь, я залезла в шкаф. Большую часть нарядов здесь я не помнила. Но это не значит, что Аделина их не надевала. Ну и как выбрать из этого великолепия те, которые еще ни разу не надевались? Я тоскливо посмотрела на платье, Поняла, что ничего не соображаю в нарядах этого времени и решила особо не заморачиваться. Сегодня надену что-нибудь попроще, а через 3 дня выберу самый шикарный наряд и пойду в нем. Я его уже надевала? Да все равно. С такими мыслями я сняла с вешалки ярко-малиновое платье в пол с квадратным вырезом и средним по величине декольте. Придирчиво его оглядела и решила, что пойду в нем. Рукава в 3/4 изысканно обрамляли руки, делая их визуально стройнее. А легкая волнистость ткани добавляла женственности и элегантности. Пояс на талии, сшитый из того же материала, подчеркивал фигуру, создавая эффект утонченности и гармонии. Юбка, обычная, но не пышная, мягко облегала бедра и медленно развивалась при каждом шаге, добавляя легкость моему образу. Вдоль боковых швов платья проходил тонкий вертикальный шов, который визуально удлинял силуэт. Если Стивена не устроит моя внешность, пусть сам приглашает портниху и оплачивает мое новое платье. К нужному времени я вызвала служанку, оделась с ее помощью, обула туфли под цвет платья, уложила волосы, сделала легкий вечерний макияж и надела ожерелье с наргами, драгоценными камнями малинового цвета. Считалось, что у наргов есть охранная функция. Вот и проверю заодно, как они работают. С древних времен нарги использовались как талисманы, защищающие своих обладателей от различных негативных влияний. Нарги создают вокруг владельца энергетический щит, который отражает злобные намерения и зависть со стороны окружающих, защищая от негативных мыслей и слов. Кроме того, считается, что нарги обладают силой нейтрализовать зло, насылаемое другими. Это делает их идеальными для тех, кто чувствует, что подвергается воздействию недоброжелателей. Когда я спустилась в холл, Стивен уже ждал меня там. Он встретил меня голодным взглядом мартовского кота и выдохнул. «Ты божественна, Аделина!» Я лишь улыбнулась в ответ.